Глава 22. Поиск чувства самосохранения. Соколовский, узнав подробности произошедшего, мрачно покрутил в пальцах брелок с ключами от машины и пожал плечами. «У кого-то совсем пропало чувство самосохранения? Эки, непорядок, надо найти». Вообще-то, по всем правилам и законам исконных земель, такое поведение расценивалось как нападение на людей и территорию Филиппа. «Странно, что он об этом забыл». «Вообще-то, насколько я знаю, в вороновых родах все эти законы расчудесно знают и нарушать опасаются. Что же ему такое посулили, раз он настолько осмелел?» «Нет, если бы не Вран, то Соколовский особенно и не раздумывал. Наказал бы очень и очень серьезно. Но Воронёнок, как ни крути, сын Крата. Да, любви там особой нет, но...» «Но это обстоятельство придется учитывать», — размышлял Филипп. «Ладно, поиграем с птичками, раз уж они сами подставились». Вран появился в кабинете Соколовского крайне мрачный. Видимо, ему тоже пришло в голову, что хочешь не хочешь, а за отца надо как-то вступаться. Да, не хочется. Да, он ужасно злится на отца. Только вот для воронов родители святое. «Мать названивает в истерике», — пробубнил он на вопрос начальства, чего он такой-никакой. «Так пусть мне звонит. Ты-то тут при чем?» Соколовский решил, что подстрахует бедолагу. «Твой папенька ко мне во владение вломился, и если бы не ты, ему пришлось бы гораздо несоизмеримо хуже». Собственно, именно это он и сказал Каруне, которая сходу начала причитать, что Вран должен спасти отца. «Уважаемая, а вы разве не поняли, что если бы не Вран, вы с большей вероятностью уже вдовой были бы?» — рыкнул Филипп. «Ваш муженек вторгся на мою территорию, попытался похитить мою подчиненную и доверенное лицо, оскорбил стражу, кинулся на сторожа со стулом». «Он цел?» — всхлипнула Каруна. «Нет, но повреждение он получил от своего же наемника». «От Крамиша?» «Я не знаю, как зовут его приспешника. Ваш супруг мне его не представлял», — отрезал Соколовский. «Я могу Крата забрать». «С чего бы?» — картинно изумился Соколовский. «Он вторгся в мой дом, попытался украсть и заморочить ценного для меня человека. Хотел уволочь Врана, который работает на меня и в которого я вкладываю деньги. Причем все это было сделано при уже имеющихся наших с вами родов договоренностях. То есть это открытые военные действия против меня. Надеюсь, вы понимаете, что это означает». Каруна ахнула. «Да, о войне родов она представление имела. По слухам, правда. Но то вороновые разбирательства, а тут... А если еще учесть, кто такой Соколовский, да с кем близко общается и какие у него возможности, с какой стороны ни посмотри, хоть с людской, хоть... Ну, короче, со всех. Ой, нет-нет, муж, он ничего подобного не имел в виду. Он же и так пострадал». «От своего наемника я Крата еще даже не видел, так что все мои действия еще впереди», подбавил огонька Филипп. «Я уверена, что муж просто не подумал, не сообразил, как это будет выглядеть», — заторопилась Каруна, судорожно соображая, что звучит это все как-то слабовато, прямо скажем. «Он взрослый ворон, глава рода, обязан был думать», — отрезал Соколовский, поигрывая ручкой и припоминая перечень владений Чернокрыловых. «А что? Отпускать его просто так и заведомо приглашать на следующий налет?» «Как? Как мы могли бы загладить вину моего мужа?» — наконец-то сообразила Каруна. «Я сейчас же сообщу все, что он сделал его отцу. Он примет управление, пока муж не в состоянии, и мы все уладим». «Приезжайте с перечнем ваших владений и полномочиями, а я подумаю. И вот еще что. С какой вороницей Крат хотел поженить Врана?» Каруна замялась. «Я могу спросить у Крата, но если я до него сейчас доберусь...» «Нет-нет, не надо, я скажу». Имя, названное Каруной, заставило Соколовского усмехнуться. «Ну, понятно. Одна из самых знатных семей, у которой денег и влияния хоть отбавляй, а воронится на выданье только одна, любимая и оберегаемая всем родом. Понятно, чего у Крата в полете отвалилась и осторожность, и осмотрительность». «Клюв на слишком жирный кусок раскрыл», — хмыкнул про себя Филипп. «Верхолетных вообще-то понять можно. Не так часто появляется такой, как Вран. Очень и очень многообещающий молодой ворон. Разумеется, они навели справки, скорее всего, даже вороницу свою привозили, посмотреть на Врана издалека. Только вот не очень уяснили отношения Чернокрыловых с сыном. Вот и пошли традиционным путем. А Крат решил, что это шанс для него подмять под себя новые возможности. Болван. Ну ладно. Зато появился приотличный шанс потрясти нахала Крата. Опять же, польза. Про наемника Соколовский тоже думал, и тут уж ограничивать себя не собирался. Глубокой ночью к клинике прибыли две машины, в которых приехали исключительно мрачные Чернокрыловы. Отец Крата просто рвал и метал от понимания того, что натворил сын, и чего именно теперь придется лишиться роду. Он был в людском виде, но жаждал добраться до сына в истинной форме и как следует внушить ему, что вначале надо поразмыслить и только потом действовать. «Почему ты его не остановила? Как вы могли додуматься до такого? Мой сын — Врана-болван!» Всю дорогу восклицал он, всякий раз вызывая новый поток слез у невестки. Когда они прибыли, Соколовский встретил их в сопровождении пары здоровенных гусей, от одного вида которых Коруна вздрогнула и спряталась за свекра. «Мы приехали принести извинения за Крата и договориться о возмещении вреда. Только можно нам его увидеть?» «Разумеется». Соколовский держался неприступно, крайне холодно. Дверь в бесконечный коридор открыл с известной брезгливостью. И было отчего. Весь видимый участок коридора был усыпан черными перьями. А в аккурат напротив распахнувшейся двери сидел на полу весьма добротно ощипанный, местами подранный когтями и поклеванный Крат с подвисшим крылом. Его наемник, а в настоящее время противник, располагался чуть дальше и выглядел еще плачевнее. «Кратик!» — ахнула Коруна, бросаясь к мужу. Но дверь захлопнулась перед ней, едва не врезав по физиономии. «Туда никто без особого разрешения войти не может», — сквозь зубы процедил Соколовский. «Надеюсь, вы понимаете, что Крат жив исключительно благодаря тому, что Вран его сын». Они понимали. При нападении на Соколовского Крата можно было бы больше и не найти. Нигде. Именно поэтому соглашение о возмещении за нанесенные оскорбления были подписаны быстро, без особых споров. Что уж тут, раз вляпались и обставлены так, что Чернокрыловы ощущали, что им сильно, просто очень-очень сильно повезло. «Рекомендую показать Крата врачу», — сухо сказал Соколовский. «Вывих лучше вправлять быстро, иначе может отразиться на полетных качествах». «А можно? Можно его ваша Татьяна посмотрит?» — умоляюще сложила руки Коруна. «Она же знает, как с птицами обращаться». «Сударыня, и у вас хватает наглости обращаться к моему ветеринару после того, как ваша семья едва не нанесла ей такой вред?» — процедил Соколовский. «Я тоже прошу об этом», — вздохнул отец Крата. «Я лично хотел бы принести извинения девушке и, разумеется, щедро оплатить ее работу. Сами понимаете, потеря возможности полета для главы рода недопустима». Соколовский пожал плечами. «Я не знаю, согласится ли она. Заставлять не стану». «Конечно, конечно, мы попросим, мы извинимся», — загомонили вороны. «И, может быть, Враник попросит за папу?» — робко предложила Коруна. «Крат же ради него старался». «Помолчи», — прошипел свекр. «Раз вы оба затормозить не в состоянии, я еще подумаю, возвращать ли Крату полномочия главы рода. Как-то я рановато ушел». Татьяне отчаянно хотелось спать, но она понимала, что этот вопрос должен быть решен без проволочек. Так что пока она занималась готовкой на завтра, доделывала уборку, заканчивала украшать елку, уповая на то, что завтра у нее нерабочий день, так что еще успеет выспаться, она старательно загрузила Врана работой, чтобы у него не было возможности впадать в отчаяние. Тивин охотно развлекал их рассказами о жизни в тайге, так что время проходило быстро и с пользой. Когда ее позвал Соколовский, Татьяна отправилась на территорию гостиницы и сразу же стала объектом повышенного внимания семейства Чернокрыловых. «Я приношу вам свои извинения за отвратительное, недопустимое поведение сына», — шагнул к ней навстречу плотный и крепкий мужчина с проседью в черных волосах. «Благодарю вас за заботу о Вране и хочу заверить, что мы пересмотрели наши планы. Он действительно самый сильный и многообещающий ворон из наших воронят, но трогать мы его не станем. Коруна, замолчи! Вы и так уже натворили!» Коруна ринулась к Тане, затараторила какие-то извинения, впрочем, весьма смахивающие на отговорки, а потом вцепилась в ее запястье. «Крат не переживет, если не будет летать, как раньше! Помогите ему, прошу!» «Таня, вы не обязаны», — лениво подсказал ей Соколовский. «Пусть они вызывают человеческого врача или ищут орнитолога». «Прошу, прошу, умоляю! И Враник! Враник же не захочет, чтобы его папа стал нелетным!» Таня прекрасно знала, что Крату поможет, так что уже через несколько минут осматривала чрезвычайно ощипанного и обессиленного ворона, лишившегося всей своей важности и высокомерия. Крыло она вправила легко и непринужденно, обработала все царапины, ссадины и раны, нанесенные клювом и когтями наемника, пробежалась пальцами по ребрам, нашла припухлость, покачала головой. «Можно рентген сделать, но и так понятно, ребро сломано. Нет, ничего перевязывать не нужно. Просто поосторожнее с ребром и крылом. Да кальций попейте. Ну и надо будет обрабатывать повреждения. Это просто, я все напишу и лекарства дам». Конечно же, никаких чистосердечных извинений от Крата она не дождалась. Тот крякнул что-то неразборчивое, а потом то и дело сыпал руганью и проклятиями в адрес наемника. «Изгой, негодяй, я его уничтожу!» — бормотал он. Соколовский насмешливо внимал этому потоку эмоций, а потом самолично проследил за передачей Крата в руки его батюшке, причем Крат не ожидал узреть родителя в подобном настроении и как-то разом попритих, хотя и ненадолго. «А когда я могу забрать наемника?» — уточнил он, разумно оставаясь в вороньем виде. Видимо, в человеческой форме его одежда была в настолько плачевном состоянии, что это было и вовсе недопустимо. «Никогда», — усмехнулся Соколовский. «Он изгой из своего рода, наемник, попался на нападении. Заступиться и выкупить его некому. Или ты хочешь еще куска земли и приличной суммы денег лишиться, оплачивая ущерб за него?» Крат опешил, уточнил сумму возмещения, спросил о земельном участке, затасковал и заткнулся. «Так я и знал. Самое больное место этого типа — его кошелек», — подумал Соколовский. «По нему и надо бить». А вслух сказал. «Последний раз предупреждаю. Попытка забрать что-то мое будет караться со всей строгостью. Выкупом уже не отделаетесь. Вран под моим покровительством. Татьяна и все прочие, кто на меня работает, тоже. Так что постарайтесь это уяснить. Больше вас щадить и делать скидки на родственные отношения с Враном я не буду». Он наблюдал за тем, как семейство Чернокрыловых покидало его владения, и посмеивался, судя по разговорам. Крат, по крайней мере, на какое-то время будет отстранен от управления делами рода. Место главы вернет себе отец, а при учете того, что он весьма крепкий ворон, не факт, что Крату быстро удастся вернуть свое положение. Вран вышел их проводить, обменялся серьезным рукопожатием с дедом, демонстративно отвел глаза от отца, явно сердился за нападение на Таню, крайне хмуро вытерпел объятия матери. «Ну-ну», — хмыкнул Соколовский. «С этим покончили, а теперь займемся более интересным, хоть и менее доходным дельцем». Крамиш ничего хорошего от своего будущего и не ждал. Его либо отдадут Крату, либо им займется сам Соколовский. Еще и не знаешь, что хуже. Впрочем, выбирать ему и не приходилось. Поэтому он только тоскливо поднял голову и воззрился на хозяина дома, появившегося в распахнутой двери. «Танечка, я не знаю, захотите ли вы возиться вот с этим». Филипп кивнул на весьма ощипанную и прилично пострадавшую птицу, обреченно закрывшую глаза. «Да и поздно уже, а вы устали». «Ну, если крыло не обработать сейчас, то летать он точно никогда уже не сможет». Таня отправилась в клинику, чтобы подготовить все, что нужно для обработки перелома, а Соколовский пожал плечами. «Да ведь не факт, что ему это умение пригодится в будущем», сказал так, чтобы наемник это слышал, специально, между прочим. Таня подозревала, что с этим типом будет непросто, но надеялась, что все-таки не настолько. Выпад клювом она ожидала и ловко его перехватила, зафиксировала и строго сказала. «Если не прекратите, мне придется вас зафиксировать». «А давайте я его зафиксирую», — щедро предложил Соколовский и не собиравшийся оставлять наемника с Таней, да еще в свободном состоянии. Приказ-то от Крата наемник получил, а значит, еще может попытаться Татьяну заморочить, просто для того, чтобы напоследок хоть чем-то навредить». От его слов Крамиш вздрогнул и попытался попятиться, впрочем, воинственности не утратил. «Да я и сама управлюсь». Следующий выпад переполнил чашу Таниного терпения. Она цапнула ворона за клюв, зафиксировала его лейкопластырем и ввела усыпляющий препарат. Все равно пришлось бы. «Так, сначала займусь крылом, а потом всем остальным», — вздохнула она, прикинув фронт работ. «Я так понимаю, что вы не рассматриваете возможность того, что я просто сверну этому деятелю шею», — светски уточнил Соколовский. «Честно? Нет. Вы могли бы вообще ничего не говорить мне о его судьбе. А раз сказали, значит, ничего такого точно не планируете». Таня привычно занималась работой, не забывая контролировать состояние пациента. Все-таки наркоз все переносят по-разному. «Да и вообще, мне кажется, что это не ваш стиль», — неожиданно улыбнулась она начальству. Соколовский рассмеялся, куда-то ушел, а потом вернулся со здоровенной клеткой. «Вот тут и будет жить наш чудесный деятель. Надеюсь, такое мое решение вас не разочарует. Видите ли, отпускать его нельзя. До следующего новолуния будет действовать приказ Крата вас заморочить. Сделать это можно только в людском виде, а эта клетка маловато, чтобы он смог принять нужную форму. Да и себе он в ней не навредит. Пусть пока крыло срастается». «А потом?» Таня закончила работу и собирала перевязочный материал. «А потом посмотрим по обстоятельствам», — белозубо улыбнулся Соколовский. «Так что из клетки его не вынимать, не выпускать, даже если умолять будет». «Но как же обрабатывать?» «Обойдется, он ворон, на них все заживает очень быстро». «А гипс? Ну, если все быстро срастается». «Я приеду, тогда и снимем. Забыл сказать, я завтра к вечеру уезжаю. Вернусь где-то недели через две. Связи со мной никакой не будет». Так что две недели он тут посидит. Поилку и миску тут можно ставить, не открывая клетку. Поддон для уборки выдвигается. А саму дверцу я запру на замок. Вороны и так-то умные, а этот, сам понимаете, с каким интеллектом? С людским. Ну, не совсем. Мозгов точно как-то маловато, раз на мою территорию полез, да вам навредить собирался. С сомнением заключил Соколовский и продолжил. Еще хотел предупредить, что Тивин может привести невесту и, очень возможно, с вещами. Ее поселите в комнате рядом с лисом. Они сами потом разберутся, кто куда. Больше никаких лис в гостях не планируется. Если кто-то будет расспрашивать про гостиницу, пытаться войти или тем паче вломиться, на вопросы отвечайте, что ничего не знаете, никому не открываете и ничего не бойтесь».